При взаимодействии нитрата свинца с йодидом калия образуются кристаллы нерастворимого йодида свинца. Но для получения такого опыта нужно соблюсти определенные условия. Реакция выглядит таким образом. Плюмбум НО3 дважды плюс 2 калий йод образуется 2 калий НО3 и в осадок выпадает плюмбум йод-2.